Когда объявляют кофе-брейк, я почти бегу к столику с напитками, лишь бы отдышаться. Беру бумажный стаканчик с зеленым чаем, делаю глоток и понимаю, что Ли Чжунхе рядом. Слишком рядом. Его плечо почти касается моего. Я замираю, смотрю на чай и на свои дрожащие пальцы. Не могу поднять глаза. Одновременно тянет к себе и обжигает своим присутствием. Хочется вот так стоять и хочется отступить. «Хорошая презентация», — наконец произносит Ли Чжунхе ровным голосом, будто обсуждает погоду. «Ты справилась». Я резко поднимаю взгляд, но он уже отворачивается, делает вид, что рассматривает экран телефона. Его лицо остается абсолютно холодным. Я стискиваю стакан. «Вы защищали мои идеи», — вырывается у меня шепотом. Он бросает на меня короткий взгляд. «Я защищал интересы компании». И все. Ли Чжунхе отходит, оставляя меня одну. Но в груди бьется слишком громко, и я уже знаю, если это и было просто ради компании, то почему тогда я все еще не могу в это поверить? Вечером я возвращаюсь в номер, бросаю папку на стол и, не включая свет, о да, с ним все в порядке, падаю на кровать. В голове все еще звучит его голос, такой ровный, уверенный, холодный. Ли Чжунхе защищал меня. Меня. Но почему это так жжет внутри? Телефон вибрирует, экран вспыхивает именем Катя. Я мгновенно улыбаюсь, хотя улыбка выходит усталой. «Алло!» «Ну, здравствуй, моя звезда!» Голос Кати, как всегда, звонкий, будто фейерверк в трубке. «Ну, как там Корея? Уже встретила красавчика из дорамы?» Я закрываю лицо ладонью. «Катя, это сложно!» «О-о-о!» — тянет она, мгновенно чуя интригу. «Значит, встретила. Колись!» Я начинаю рассказывать, сначала обрывая себя, смущаясь, но потом меня словно прорывает. О том, как я стояла в переговорной, о том, как он смотрел на меня, о том, что в зале вдруг стало слишком душно, когда его плечо оказалось рядом. О его словах «я защищала интересы компании». И, конечно, что мы переспали. Кате можно, она поймет и не осудит. Катя прыскает. «Да ну тебя!» Это же классика жанра. Холодный магнат, грозный начальник, строгий и прекрасный. А ты его новая муза. Алина, да ты живешь в дораме, даже не осознаешь. Катя! Шепчу я краснее, будто могут услышать нас через стены. Нас с Ли Чжунхе поселили теперь в разные номера. Ты все преувеличиваешь. Он холодный, как холодильник, вот. Ага. «Холодный, но защищает твои идеи. Смотрит из-под лобья и ходит рядом так близко, что ты едва дышишь». Смеется Катя. «Милая, не упусти шанс. Такие истории случаются раз в жизни». Я молчу, слушаю ее смешок и чувствую, как сердце то замирает, то бьется быстрее. Разве можно не упустить шанс с человеком, который с утра смотрит так... будто между вами ничего не было. «Ты думаешь, я...» Осекаюсь, не находя слов. «Думаю, ты боишься. А бояться не надо. Живи!» Почти кричит Катя в трубку. «А если он вдруг окажется козлом, я прилечу и сама разберусь». Я смеюсь, хотя в горле стоит ком. Ощущение, что мне протягивают руку через тысячи километров. После разговора выключаю телефон, засовываю его под подушку и ложусь на спину, глядя в потолок. За окном все еще слышно, как бушует ветер. Через время засыпаю. А во сне вижу тот же зал, что днем. Глаза Ли Чжунхе темные, как бездна. Я стою, а он сидит напротив, и между нами ничего нет. Только этот взгляд, от которого невозможно укрыться. «Я защищал интересы компании», — звучит его голос, но глаза другие, в них будто черное пламя. Они будто обнажают меня до самой сути и я чувствую, что с каждой секундой теряю почву под ногами. Пытаюсь отвести взгляд, но не получается. Делаю шаг назад, и стены смыкаются. Ли Чжуньхе идет ко мне. Без спешки, но неотвратимо. Я просыпаюсь в холодном поту. Смотрю в темноту номера. Пульс скачет. Все тихо, но я все еще чувствую, как этот сон прожигает меня изнутри. И понимаю, от него невозможно спрятаться. Даже во сне.